Как вам сказать? Я, не скрываясь, скосил глаза на часы и даже головой чуть качнул. Ой-ой, мол, сколько времени прошло попусту. А фирмы-работодатели ваших пациентов в тех документах, с которыми они направляют к вам своих очень творческих работников, никак не указывают, где и как будет после лечения пациент использоваться. Например, чтобы сориентировать вас относительно наиболее желательной для них направленности восстанавливаемых творческих способностей. Нет, никогда. Такое попросту невозможно. Желательное направление творческих способностей. Вы вообще-то слушаете сами себя? Ну, вероятно, я не очень точно выразился. Хотите посмотреть документик другой? Упаси бог, мне вполне достаточно вашего рассказа. Он спохватился. В конце концов, не это главное в нашей беседе. Мне просто любопытно в качестве характеристики отношений, устанавливающихся между врачами и пациентами. Ну, разве что в качестве характеристики. Иногда бывает, что устанавливаются очень доверительные, подчас дружеские отношения. Но ведь при дружеских отношениях было бы естественно пациенту обсудить с вами, со спасателями, перспективы будущей деятельности. Да что вы! Они, как и всякий выздоровевший человек, рады радешеньки отсюда ноги унести и никогда нас больше не видеть. А вот Фрейд писал, что пациент, приходящий на психоанализ, на определенной стадии лечения всегда начинает неровно дышать по отношению к аналитику. Женщины даже, как правило, влюбляются. Фрейд нам не указ. Здесь гораздо более современные методики. Судя по всему, сам фамилию Сошникова он не мог назвать. Но и я не хотел ему подыгрывать во второй раз. Это могло показаться уж слишком нарочитым. Да, похоже, не в самом Сошникове было дело. Почему-то его вообще интересовали пациенты, собирающиеся уехать из страны. И то, знаю я об их планах или нет. А Сошников был только конкретным и ближайшим по времени примером. Или не только. А вам было бы жаль, если бы кто-то из ваших пациентов весь свой талант, воскрешенный вами, поставил на службу какой-нибудь иной державе? Опаньки! Да что же-то он так вокруг отъездов-то? Весь внутри аж трясется. И на самом-то деле интересует его вот что. А не пришиб бы я Сошникова за то, что он собрался после лечения у меня уезжать за границу? Ох, как интересно! Я опять посмотрел на часы, но Евтюхов, прекрасно это видевший, и тут оказался железным человеком. «Как вы отнеслись бы, — с видимым раздражением ответил я, — к тому, что хирург, чикающий аппендиксы изо дня в день, стал бы каждого оперируемого спрашивать, а ты где после операции будешь работать? Здесь или за рубежом? Выглядит довольно нелепо, согласился Евтюхов. Психолог – просто врач. Отнюдь не духовник, не гуру и не сенсей какой-нибудь. Он не несет ответственности за то, как будет жить выздоровевший бывший пациент. «Понимаю вашу позицию. Боюсь, я уже надоел вам», — улыбнулся Евтюхов. «Ну что вы!» — с максимальной неубедительностью и ненатуральностью возразил я. Он улыбнулся еще шире. «Благодарю за чрезвычайно интересную беседу, Антон Антонович. Я полагаю, публикация этого интервью разрушит некие предвзятости, с которыми кое-кто относится к вашему учреждению, а, возможно, и послужит некоторой рекламой. Мы в рекламе не нуждаемся». Он поднялся. Перебросил ремень сумки на плечо. Потертая, набитая сумка. Имидж сочинен аккуратно, диктофон работал. «Да», — сказал он тут, — «это уже как в песне пелось, не для протокола. Вы обмолвились о какой-то трагической случайности, произошедшей с этим вашим пациентом, как его... Сошиным?» «Ха-ха-ха!» — изобразил. «Сошниковым?» «Да, Сошниковым. Она как-то связана с лечением, которое он получал в вашем учреждении?» Я горько усмехнулся. Самым прямым образом, если можно так сказать. Слишком хорошо лечим. Депрессии его. Мы ему сняли. Так он на радостях где-то надрался, чтобы в отрезвитель попал. А там ему, похоже, отвесили по полной. Теперь в больнице. Его лицо стало хищным. Не сдержался все же. Получается, что после окончания лечения вы все же поддерживаете какие-то связи с вашими больными. Как ни в чем не бывало, я развел руками. Подчас приходится поневоле. И запустил еще один пробный шар. Сошников мне дал почитать дискету со своими последними работами, которые не смог или не захотел публиковать. Отказаться я был не вправе. Знакомство с творчеством пациента, знаете ли, это одна из основных методик проникновения в его внутренние проблемы. Но времени у меня мало, читаю я долго и не успел. И вот позвонил, чтобы договориться, как вернуть. А он пропал. Я человек щепетильный в таких вопросах, обязан дискету вернуть, так что принялся Сошникова искать. Нет, дискета лже Евтюхова не заинтересовала. На творчество Сошникова ему было глубоко плевать. Интерес был связан с чем-то иным.